Эпилог. Спустя 3 недели. «Фёдор Петрович, дорогой, ну когда же ты уже меня выпустишь?» Гебель смотрел на врача умоляющим взглядом. «Слушай, как же ты мне надоел уж, а? Хуже маленького, честное слово. Вот сейчас твой персональный ангел-хранитель придет и вали уже на все 4 стороны. Сдам тебя ей со всеми потрохами. Пусть она с тобой нянчится и сама следит за тобой круглосуточно». «Что, правда отпускаешь?» Герберт даже попытался сесть на кровати самостоятельно. «Вот придет твоя Владислава, тогда и будешь радоваться и чудеса самостоятельности демонстрировать». Врач помог Герберту сесть. «Что ты мне тут, как девица на выданье, глазки строишь? Наталья была у тебя? Укол поставила?» «Кто?» Герберт в первые секунды, услышав это имя, замер. «Наталья Степановна, медсестра твоя. Ты чего так перепугался-то, голубчик?» «Прости, Федор Петрович, что-то я какой-то нервный стал в последнее время». Герберт усмехнулся одними губами. «Как спишь ночами? Кошмары не мучают?» Тут же беспокоился врач. «Может, тебе успокоительных прописать? Кошмары нет, не мучают. А вот сексуальная фантазия — да. Федор Петрович, выписывай меня домой, а? Ну, это хорошо, что фантазии есть. Это значит, что на поправку идешь». Врач рассмеялся. «Доброе утро, мужчины!» Дверь в палату распахнулась, впуская Владимира. «Еще один явился, не запылился». — усмехнулся доктор. — О каких это вы тут фантазиях разговор вели? Владимир задал вопрос, а сам, отыскав пульт от телевизора, включил его и активно щелкал каналами, явно выискивая какой-то один конкретный канал. — О, нашел, смотри! — привлек внимание Герберта к телевизору. На экране была какая-то яхта, стоящая у причала на борту, и рядом суетились люди. Полиция, что интересно, не местная. Медики, вездесущие репортеры. На причале лежало 3 черных мешка. Застегнутых на молнию. «Двухсотая!» — усмехнулся Федор Петрович. Мелькающие кадры тоже привлекли его внимание. «И кто это?» «А это у нас господин Зельберг с молодыми любовницами». «О как!» — крякнул врач. «Неужели тот самый, сына которого вы, молодцы, огурцы для Зуброва достали?» «Он самый!» — хохотнул Владимир. «И кто его так?» — задал вопрос врач. «Не поверите!» — рассмеялся Владимир. — Володь, не тяни кота за все подробности, — рыкнул уже и Герберт. — Так жена его и хлопнула. Сначала муженька, потом его любовниц. Аккуратно она его за прелюбодеянием и застукала. Он, видишь ли, скрывался от нее, а она все равно нашла. Говорят, что ей кто-то стуканул, где именно его искать надо. Интересно, кто же у нас таким смелым оказался, да, Герыч? Аж на самого Зельберга замахнулся. Не пожалел убитого горем отца. Совсем недавно потерявшего своего единственного сына. Он ведь сынульку-то, представляешь, Федор Петрович аж в горах прятал. Не знаю уж, правда, от кого надо было так прятать своего нерадивого отпрыска. Владимир театрально вздохнул и продолжил. Говорят, не дом, а практически замок Ив. Только не на острове, а в горах. Ни одна муха не пролетела мимо видеокамер, понатыканных по периметру забора. Ни одна бродячая собака не поднимала лапу на высокий забор. Местные вообще не в курсе были, кто там жил, представляете? Продукты ночью раз в 3 месяца. Фура привозила. Гости не приезжали, хозяева не выезжали. Чего только уже не болтали про обитателей этого замка. А потом вдруг раз, и у жильцов электричество кончилось, интернет пропал, и все. А лес капут. Невозможно в нашем современном мире жить без всего этого. Что же у них там, генератора, что ли, не было? Хмыкнул доктор. Да, говорят, и он вдруг оказался выведенным из строя. «Кино, да и только!» «Да, Герыч?» — усмехнулся Владимир. «Слушай, ты тут передо мной комедию не ломай, а то и я тебя найду. За что больнички у себя оставить?» — пригрозил врач. «И кого вы к ним отправили?» «Так родной же до ломоты в зубах и ребрах ОМОН. Кого же еще?» «Красиво так парни зашли. В спецовках, типа мастера по ремонту. Их пустили, а уж они там и разобрались. Да там и народу-то всего ничего было. 5 охранников, хозяин, да парочка личностей. Неопределенной сексуальной ориентации. Эти в спальне развлекались. Хозяин, говорит, вообще в наручниках и с кляпом во рту к кровати был пристегнут в этот момент. Вот уж конфуз-то конфуз. Парни, что потом в дом вошли, говорят, ржали всем отрядом. Сынулька в наручниках и с кляпом во рту, весь такой красивый, в золотых стрингах. Те, что его развлекали, тоже красавицы. Глаз не отвесть. В перьях каких-то и на каблуках. Представляете картину? 2 мужика, если судить по особенностям строения тела между ног, а одеты как женщины. Ну, короче, эти, что в перьях, и не сопротивлялись. А я смотрю, сынульке любовь к сексу втроем от папика передалась, да? Хохотнул врач. Похоже на то. Жаль только не к девочкам, а к мальчикам. Герберт выслушал это все молча, и когда Владимир закончил, обратился к врачу. Спасибо тебе, док, за все. Но документы мои на выписку все-таки готов сегодня уже. Засиделся я тут у вас. Меня дома ждут. Да, Федор Петрович, выписывай болезного. Устал я его серпентарий возглавлять. Насмотрелся по самое не могу. Никогда не женюсь, обещаю. Не зарекался бы ты, Володя, раньше времени. Всем доброе утро. Дверь в палату распахнулась, впустив на этот раз Владу. Вот, устами этой женщины глаголит истина, рассмеялся Федор Петрович. А увидев, что Владислава начала выкладывать лотки с домашней едой, укоризненно произнес: «Это вы, Влад, напрасно. У нас тут отлично кормят. К тому же ваш ненаглядный домой просится. Я пригрозил, что под вашу ответственность». Так он не испугался, даже обрадовался. Владислава повернулась к врачу и вгляделась в его лицо. «А уже можно домой, да?» «Ну, я думал, может, хоть вы не будете стремиться от нас убежать». Врач вздохнул. «Ладно, собирайтесь. Сейчас подпишу все бумаги на выписку. Но в этом главное, чтобы без фанатизма, поняли?» «Поняли, поняли». Герби смущенно рассмеялся. «Ой, Федор Петрович, я заберу его бумаги». Владимир ретировался из палаты вслед за врачом. Едва за ними закрылась дверь, Герберт произнес: «Влада, я соскучился. Иди ко мне, а?» Владислава подошла, присела на кровать, улыбнулась. «Вчера же вечером была у тебя». Герберт дотянулся до нее. Я неожиданно ловко подтянул к себе в одно движение. Уткнулся носом в ее волосы, вдохнул глубоко и замер. Владислава не шевелилась, лишь прошептала, едва слышно: «Я тоже соскучилась по тебе. Только твой парфюм и спасает. Веришь? Сама себе маньячку напоминаю». Герберт тихо рассмеялся. «На тебе мой парфюм совсем по-другому пахнет. Но знаешь, мне нравится». «Правда? Значит, ты не сердишься, что я им пользуюсь?» «Нет, надо будет еще заказать, да? Пусть тебе в маленький флакон нальют, чтобы у тебя всегда под рукой был». Она согласно кивнула и замолчала. Молчал и Герберт. Наконец он отодвинулся, сел так, чтобы видеть ее лицо, и произнес: «Влада, все не получалось сказать тебе спасибо за то, что не дала мне уйти тогда, не отпустила. Знаешь, еще никто из женщин не говорил, что влюбился в мой мозг». «Что? Откуда ты...» Владислава замолчала, потрясенная. «Так значит, прав был Федор Петрович, когда говорил, что ты все слышал?» «И слышал, и помню. Владислава, скажи, ты выйдешь за меня замуж? Я понимаю, что не самое романтичное место, одежда не та, да и цветов у меня нет, даже кольца не купил, но...» «Выйду». Она не дала ему продолжать, закрыла ладошкой рот, оборвав его поток слов, повторила: «Выйду, Герберт Лело. Вот себя на ноги поставлю и выйду. Хочется, знаешь ли, если уж не в ресторане и в красивом платье говорить себе «да», так хоть в ЗАГСе. Эту-то слабость я могу себе позволить». «Знаешь ли ты, женщина, что ты...» Герберт выделил местоимение интонацией. «Вообще все можешь себе позволить. Кстати, Владислава, я нашел потрясающий дом для нас. Белые колонны, окна в пол, бассейн с...» «С открывающимся куполом и отъезжающей в сторону стеной?» Договорил за него Владислава. «Да, но откуда ты знаешь? Ты его видела, когда...» Он смотрел на нее удивленно. «Знаешь, когда я не отпускала тебя туда, за грань, я его и видела. Я не верила во все эти необъяснимые вещи, не отрицала, что они есть. Просто, видимо, не сталкивалась». Владислав смущенно улыбнулась. «Сидя там, в коридоре, под дверью в операционную, я очень четко видела все детали нашего общего дома. Даже голоса Степушки и Стеши слышала. Дети резвились в том бассейне, и Стеша вдруг...» «Назвала тебя мамой, да?» Пришла очередь Герберта договаривать предложение. «Да». Владислава смущенно улыбнулась. «Ты ведь разрешишь им так меня называть, да?» «Владислава, это не оговаривается. К тому же ведь дети именно так и называют своих родителей, верно? У этих детей никогда не было нормальной семьи, как, впрочем, и у меня самого. Ты вернула меня к жизни. Ты вдохнула в меня желание жить. Ты научила меня жить. Владислава, ты для меня и есть сама жизнь».